Глава 6. Кафе на морской улице. Следующие несколько дней в жизни Кейт были на редкость скучными. Она исследовала несколько улиц и переулков Даркмура-он-Си, но в конце концов убедилась, что попала в ужасно сонное захолустье. Кроме кафе, паба, церкви и магазина, где можно было купить рождественские украшения из выброшенного морем дерева, и который, соответственно, был открыт только зимой, в Даркмуре совершенно нечего было делать. Тогда она продолжила свои исследования на побережье. Во время одной из вылазок мимо утесов Кейт наткнулась на тропинку, ведущую мимо остатков стен и разрушенных каменных домиков. На выцветшей информационной табличке говорилось, что когда-то в Даркмуре находилась оловянная шахта, а руины — это бывшие машинные помещения. Шахта тянулась вдоль побережья на довольно приличное расстояние. Мысль о том, чтобы побродить по заброшенной сети туннелей, в мгновение зажгла в Кейт надежду. Неужели наконец-то попадется что-то интересное? Но другая табличка сообщила, что после закрытия шахты все входы тщательно запечатали, чтобы избежать несчастных случаев. Вспыхнувшая была надежда на приключение развеялась без следа. Даркмур Холл она обходила стороной. Конечно, несколько раз вспоминала Гаса и то, каким подавленным он выглядел в конце их встречи, но совершенно не хотела снова сталкиваться с Барнаби или леди Гренвиль. Кейт коротала время дома, хмурилась, читала, смотрела телевизор и даже согласилась помочь брату собрать космическую станцию, хотя в жизни не видела ничего более унылого, чем сборка моделей. От отчаяния она начала проводить все больше времени в кафе. К счастью, напряженные отношения между родителями здесь ощущались не так сильно, потому что они почти не пересекались. Отец занимался выпечкой, а мать стояла за прилавком. Кейт нравилось, что родители оставили интерьер таким, каким он был при прежней хозяйке Молли Крукер, хотя она подозревала, что это объяснялось скорее нехваткой денег. Сочетание небесно-голубых стен, штор в цветочек и абажуров с кружевами придавало помещению старомодный, но уютный вид. Массивная стойка из темного дерева и старый кассовый аппарат еще больше подчеркивали это впечатление. На полках за стойкой громоздились чашки и тарелки всех возможных форм и расцветок. Они совершенно не сочетались друг с другом, будто старушка Молли собирала посуду у родственников, знакомых или на барахолках. То же самое касалось и мебели. Стулья и столы были подобраны случайным образом, и среди них не нашлось бы ни одной пары. Все это выглядело немного хаотично, но очаровательно. Кейт нравилось кафе таким, каким оно было. А уж если учесть, что ее отец выпекал лучшие в мире торты, кексы и печенье, то заведение становилось просто великолепным. В то утро Кейт не сиделась дома. Но пошел дождь, отчего мысль о прогулке пришлось отбросить, а настроение окончательно упало. По телевизору не показывали ничего интересного, а Бен настолько погрузился в изучение звездного атласа, что забыл обо всем вокруг. Кейт спустилась по лестнице и открыла дверь, которая вела прямо на кухню. Отец одновременно смешивал что-то в нескольких мисках, и вид у него был слегка озабоченный. Чем тут так вкусно пахнет?» — спросила Кейт, вдыхая аромат. «Лимонными маффинами», — коротко ответил отец, указывая на решетку, на которой оставала целая партия маленьких желтых кексиков. «По рецепту старой Молли?» — спросила Кейт. «Откуда ты знаешь?» — удивился отец. «У меня есть свои источники». Ухмыльнулась она, схватила еще теплый маффин и откусила кусочек. Билли был прав. Они были восхитительны. «Убери руки!» — возмутился отец. «Поздно!» — хихикнула Кейт, проскользнув через распашную дверь в зал и спрятавшись за стойкой. Мать как раз расставляла чашки на полке. «Привет, мам!» Кейт села на столешницу, свесила ноги и съела остаток кекса. «Много посетителей сегодня?» «Нет, только миссис Фарингтон». Как по команде из-за одного из столиков раздался бодрый голос. «Можно мне еще чашечку кофе, дорогая? Черный, как всегда». Мать сдула прядь волос с лица и умоляюще посмотрела на дочку. «Можешь быстро отнести?» «Конечно». Кейт спрыгнула со стойки, отряхнула крошки от маффина с брюк и взяла кофейник, стоявший на подогревателе кофемашины. Миссис Фарингтон сидела за столиком у окна и изучала сегодняшнюю газету через огромную лупу. Вид у нее был скорее как у детектива, ищущего улики, чем у близорукой старушки. Правда, эта мадам-детектив не курила трубку и не носила клетчатую шляпу, зато была увешана украшениями. На ней сверкали кольца, ожерелья, серьги, многие с переливающимися разноцветными камнями, будто гостья собиралась на бал, а не в маленькое деревенское кафе. «Здравствуйте, миссис Фарингтон», — сказала Кейт, наливая ей кофе. Пожилая леди была единственной клиенткой, которая заказывала кофе. Мать специально не стала выбрасывать старенькую кофеварку с фильтром, когда делали ремонт, и теперь каждый день по кафе разносился узнаваемый аромат. Старушка принюхалась и одарила Кейт лучезарной улыбкой. «Как мило с твоей стороны, дорогая! Жизнь слишком коротка для чая», — всегда говорил мой покойный Альберт. «Он был очень мудрым человеком». Она похлопала Кейт по руке, отчего ее браслеты громко звякнули, и сделала большой глоток из чашки. «Ах, великолепно!» Кейт улыбнулась. Она любила эту старушку. Миссис Фарингтон была завсегдатаем еще при Молли Крукер и часто проводила в кафе по нескольку часов, просто коротая время. «Посиди со мной минутку», — попросила она, складывая газету. «В новостях все равно каждый день одно и то же». Кейт поставила кофейник на соседний столик и села. Сегодня ей по душе были любые перемены. «Ты уже освоилась в Даркмуре?» — спросила миссис Фарингтон. «Тебе здесь нравится?» «Ну...» — неопределенно протянула Кейт. «Здесь нормально. Немного глушь, наверное, и погода отвратительная». Миссис Фарингтон улыбнулась. «Ценю твою вежливость, но на самом деле ты считаешь, что тут ужасно скучно, не так ли?» Кейт удивленно взглянула на нее, и старушка заговорщицки ей подмигнула. «Дай Даркмуру шанс. В этой деревне есть на что посмотреть. Просто не все видно с первого взгляда. Самое интересное всегда происходит в тени». «Что вы имеете в виду?» «Например, знала ли ты, что раньше Даркмур был уголком контрабандистов?» «Серьезно?» «Разумеется. Они прятали товар в заброшенной шахте». «Ух ты!» Кейт в самом деле удивилась. «А что они перевозили?» «Краденое. В широком смысле. У побережья полно опасных течений и скрытых рифов. До того, как построили маяки, корабли то и дело подходили слишком близко к берегу и разбивались о скалы. Контрабандисты грабили груз, который перевозили суда, и продавали его. Больших денег это не приносило, но хватало, чтобы выжить». «И это было так просто?» — удивилась Кейт. «А как же полиция? Она ведь должна была заподозрить неладное». «Конечно. Служители закона не раз допрашивали всех жителей деревни». «И никто ничего не заметил и не рассказал?» Миссис Фарингтон хихикнула и покрутила один из своих перстней. «Ах, дорогая, вся деревня была в курсе. Но после закрытия шахты большинство жителей здесь потеряли работу, а контрабанда давала им хоть какой-то доход». «То есть контрабандисты и жители деревни были заодно?» «Все еще интереснее. Жители деревни и были контрабандистами. Полиция это подозревала, но доказательств найти не могла. А деревенские держались друг за друга, не разлей вода. Никто так и не смог их уличить». «Невероятно! А когда это было?» Миссис Фарингтон покачала головой. «Точно сказать не могу. Записи об этом не сохранилось. Я знаю только, что контрабанда прекратилась в одночасье. Когда вдоль побережья построили маяки, это, видимо, перестало быть выгодным. Корабли стали тонуть намного реже». Старушка ненадолго задумалась. «Это напоминает мне легенду о пиратском корабле. Ты когда-нибудь слышала о ней?» «Пиратский корабль?» — взволнованно переспросила Кейт. «Здесь, в Даркмуре?» Миссис Фарингтон заговорщически кивнула. «О, да. Затонул прямо у берега. Говорят, на борту был клад, но его так и не нашли. Старик Маркус знает об этом больше всех. Сходи к нему, он живет возле рыбацких хижин». Она подмигнула Кейт. «В любом случае, нельзя сказать, что в Даркмуре тогда было скучно». Пожилая дама откинулась на спинку стула, и ее ожерелье, состоящее из множества цветных камней неправильной формы, весело зазвенело. Кейт заинтересованно посмотрела на него. «Можно вас кое о чем спросить?» Миссис Фарингтон подняла брови. «Конечно, дитя мое. Спрашивай». «Вы богаты?» — выпалила Кейт. Миссис Фарингтон не ответила, а просто удивленно посмотрела на нее, и Кейт смутилась. «Я имею в виду, у вас так много украшений. Они все настоящие?» Кейт уже начала подозревать, что ее прямолинейные вопросы граничат с грубостью, но, к ее удивлению, старушка вдруг расхохоталась. Она так заливалась смехом, что Кейт даже испугалась, как бы та ни задохнулась. Наконец, женщина отдышалась, вытерла слезу из уголка глаза и с улыбкой наклонилась к Кейт. «Прости, дорогая», — начала она, — «но это было очень смешно. Если в чем меня и можно обвинить, то не в том, что я богата». Она снова хихикнула, а потом качнула пальцами свое ожерелье с цветными камнями и пояснила. «Они не настоящие. Большинство этих камней — находки, которые выбросила на берег. Вот, например, эти камни — морское стекло». «Морское стекло?» Кейт нахмурилась. «Да, это осколки стекла, которые годами шлифовались водой и песком. Иногда их находят внизу, на пляже». «А вот этот...» — миссис Фарингтон указала на широкий золотистый перстень на пальце. «Мой покойный Альберт много лет назад нашел где-то в скалах. Он из дешевой латуни, но довольно красивый. Правда?» — она вздохнула. «Ах, мой дорогой Альберт! Он просто бродил по берегу, искал, что принесут волны. Ты даже не представляешь, что он там находил. Гордон Шелби открыл целый магазин с такими находками. Обязательно загляни к нему зимой. Тогда он продает рождественские украшения, сделанные из выброшенного морем хлама». Она подмигнула Кейт. «Так что, дорогая, все драгоценности, которые ты видишь на мне, это всего лишь стекло». Она вдруг принюхалась и довольно заулыбалась. «Скажи на милость, что это за чудесный аромат доносится из кухни?» «Папа печет лимонные кексы». «По рецепту старой Молли?» «Да». Миссис Фарингтон в восторге захлопала в ладоши. «Какое счастье, что она оставила рецепт твоему отцу! Молли Крукер была старым пугалом, но кексы печь умела. Будь лапочкой, принеси мне парочку, ладно?»